У них над головами раздался слабый щелчок. Небольшая плита отошла в сторону, и вниз медленно рывками опустился ржавый металлический крюк. Выдвинувшийся из стены стержень со скрипом постучал Ринсвинда по плечу. Когда волшебник обернулся, крюк повесил ему на спину пожелтевшую табличку и втянулся обратно в потолок. «Что происходит? Что происходит?» — завопил Ринсвинд, пытаясь прочитать то, что написано у него на лопатках. «Тут говорится, пни меня», — ответила Канина. Участок стены рядом с окаменевшим от страха волшебником скользнул вверх. Большой ботинок, закрепленный на конце сложной последовательности металлических сочленений, неохотно дернулся. Вся конструкция переломилась в колени. Трое беглецов молча воззрились на нее. «Вижу, мы имеем дело с извращенным умом», — подвела итог Канина. Ринсвинд аккуратно отцепил от себя табличку и бросил ее на пол. Канина протиснулась мимо него и с выражением свирепой осмотрительности на лице зашагала по туннелю. Когда перед ней выскочила металлическая рука на пружине и дружески замахала ей, девушка не стала ее пожимать. Скользнув взглядом по подведенной к руке разлохмаченной проволоке, Канина уставилась на большую стеклянную банку, в которой находились два изъеденных коррозии электрода. «Твой дед, видимо, славился своим чувством юмора», — уточнила она. «О, да», — кивнул Криозот, — «всегда был не прочь посмеяться». «Прекрасно». Канина осторожно нажала на плитку, которая, на взгляд Ринсвинда, ничем не отличалась от своих товарок. Пружина тихо и печально щелкнула, и из стены на уровне подмышки выскочила и закачалась растрепанная метелка из перьев. «Я бы с удовольствием познакомилась со старым серифом», — сквозь сжатые зубы процедила Канина. «Хотя вовсе не для того, чтобы пожать ему руку». «Ты бы лучше подсадил меня, волшебник». «Что? Что?» Канина раздраженно указала на приоткрытую каменную дверь, виднеющуюся в нескольких шагах от них. «Хочу посмотреть, что там наверху», — объяснила она. «Просто соедини руки в замок, чтобы я могла встать на них, понял? И как тебе удается быть таким бесполезным?» «Когда я пытаюсь быть полезным, то неизменно попадаю в неприятности», — пробурчал Ринсвинд, пытаясь не обращать внимания на теплую плоть, мимолетно коснувшуюся его носа. Он слышал, как она шарит над дверью. «Так я и думала», — воскликнула она. «Что там такое? Нацеленные на нас дьявольски острые копья?» «Нет». «Решетка с шипами, готовыми проткнуть». «Это ведро», — отрезала Канина и попыталась сдвинуть указанный предмет с места. «Что, с кипящей, отравленной, с обыкновенной засохшей звездкой?» Канина спрыгнула на землю. «Да, таким уж был мой дед», — заметил Криозот. «С ним не соскучишься». «Ну, с меня довольно», — твердо заявила Канина и указала в дальний конец туннеля. «Эй, вы двое, пошли!» Им осталось сделать пару шагов, как Ринсвинд почувствовал в воздухе над собой какое-то движение. Канина толкнула его в спину, и он полетел вперед в открывающееся за туннелем помещение. Ударившись об пол, он перекатился и ощутил, что что-то царапнуло ему пятку. Одновременно раздался оглушительный грохот. Весь потолок, огромная каменная глыба 4 футов толщиной, рухнул в туннель. Ринсвинд преодолел облако пыли, подполз к упавшей плите и, водя дрожащим пальцем по буквам, разобрал надпись на одной из ее сторон. «Просто животики надорвешь, правда?» — прочитал он и без сил распростерся на полу. «Вот он, мой дедушка!» — весело проговорил сериф. «Всегда!» — он поймал взгляд Канины, обладающей убедительностью обрезка свинцовой трубы, и мудро заткнулся. Из облаков пыли, кашляя, появился Найджел. «Что случилось?» — спросил он. «С вами все в порядке? Когда я здесь проходил, оно так не делало». Ринсвинд попытался найти подходящие слова, но не смог придумать ничего лучше, чем сакраментальное «Неужели?». Сквозь крошечные зарешоченные окошечки под самым потолком в огромный зал просачивался свет. Из этого зала не было другого выхода, кроме как сквозь несколько сотен тонн камня, завалившего туннель. Иными словами, именно ими воспользовался бы Ринсвинд. Они очутились в ловушке. Волшебник немного расслабился. По крайней мере, ковер-самолет узнавался сразу. Он покоился, скрученный в трубку, на возвышающейся в центре зала плите. Рядом стояла небольшая, отполированная до блеска масляная лампа, и лежала, Ринсвинд вытянул шею, чтобы рассмотреть получше, маленькое золотое кольцо. Он застонал. Все три предмета окружала слабая октариновая корона, указывающая на их магическое происхождение. Когда конина развернула ковер, на пол что-то посыпалось. Ринсвинд опустил глаза. Латунная селедка, деревянное ухо, несколько больших квадратных блесток и свинцовая коробочка с мыльным пузырем внутри. «Черт возьми, это еще что такое?» — полюбопытствовал Найджел. «Личинки моли», — объяснил Ринсвинд. «Некогда они попытались сожрать этот ковер». «О, боги!» «Люди упорно отказываются понимать это», — устало проговорил Ринсвинд. «Вы все думаете, что магия — это нечто, что можно взять и использовать как... «Пастернак», — подсказал Найджел. «Винную бутылку», — догадался Сериф. «Ну, вроде того», — осторожно подтвердил Ринсвинд, немного собрался с мыслями и продолжил. «Но в действительности магия, она... она не такая!» «Очень похожа на винную бутылку», — с надеждой предположил Сериф. «В действительности эта магия использует людей», — торопливо сказал Ринсвинд. «Она влияет на вас точно так же, как вы влияете на нее. Если ты балуешься с магическими штучками, будь готов к последствиям. Я просто подумал, что стоит предупредить вас об этом». «Это как винная бутылка», — заметил Криозот, — «которая выпивает тебя», — поспешно закончил Ринсвинд. «Так что для начала положи на место лампу и кольцо, и ради всех богов ничего здесь не три».